окончательно прекратил вмешательство Рима в дела испанской инквизиции и запретил ее жертвам обращаться к нему с жалобами на нее. Благодаря этому решению испанская инквизиция получила право расправляться с кем угодно и какими угодно средствами. Беспощадно преследуя маранов и морисков, инквизиция и испанская корона в то же самое время всячески мешали их ассимиляции. Одним из препятствий к ассимиляции было требование сертификата чистоты крови, который предъявлялся при назначении на государственную должность, при присвоении офицерского чина, вступлении в духовное звание и монашеский орден, в университеты и на преподавательские должности, при выезде в заморские владения, одним словом, всякий раз, когда житель сталкивался с необходимостью получить у властей какое-либо и на что-либо разрешение. Отметим, что Лойола, создатель иезуитского ордена, желая использовать в своих целях новых христиан, разрешил им вступать в орден, не требуя от них сертификатов чистоты крови, которые он назвал национальным испанским предрассудком. В 1608 году орден под давлением испанской короны был вынужден сделать оговорку в том смысле, что членство в нем разрешалось новым христианам только в пятом поколении. Хотя во время правления Филиппа IV, 1623-1665 годы, была несколько упрощена процедура получения сертификатов чистоты крови, и в частности был уничтожен индекс семейств новых христиан, так называемая «Зеленая книга Арагона», служившая главным источником информации при определении чистоты крови, институт сертификата просуществовал в Испании вплоть до второй половины XIX века и был окончательно отменен только в 1865 году. После того, как инквизиция разделалась с иудеями и новыми христианами, она принялась за арабов. Как уже было сказано, в 1492 году была отвоевана испанцами Гранада. Только Фердинанд и Изабелла обещали маврам, что они будут уравнены с испанцами в правах и смогут свободно исповедовать мусульманскую веру. Но это обещание было дано, чтобы его не выполнить. Первый гранадский архиепископ Эрнандо де Талавера, не проявлявший особого рвения в обращении мавров в католичество, был арестован инквизицией и обвинен в ереси. Год спустя, после смерти Торквемады, в 1499 году, кардинал Сиснерос, исполнявший обязанности генерального инквизитора, начал кампанию за принудительное обращение мавров в католичество. В Гранаде у них отобрали главную мечеть и превратили ее в католический храм. Ищейки Сиснероса отбирали у жителей Гранады книги на арабском языке и сжигали их на торжественных аутодафе. Естественно, что подобного рода насилия вызывали возмущение среди мавританского населения. В Гранаде вспыхнуло восстание. Этого только и ждали испанцы. Подавив сопротивление, Сиснерос от имени короны поставил маврам ультиматум: перейти в католичество или покинуть Испанию, оставив на месте все свое имущество и уплатив еще выкуп. Часть мавров приняла христианство, часть покинула Испанию, а часть продолжала вооруженное сопротивление, которое было окончательно подавлено в 1501 году. Теперь мавры бывшего Гранадского королевства были полностью обращены в христианство. Год спустя корона в ультимативной форме обязала и остальных мудехаров, мавро-мусульман, проживавших в других областях Испании, перейти в католичество или покинуть Испанию. Но на этот раз практически власти препятствовали мудехарам уехать из страны. Большинство из них были ремесленники и крестьяне. Испанские власти были не прочь их обобрать, лишить прав, превратить в послушную челядь. Это было подкреплено в 1525 году указом Карла V, согласно которому в Испании могли исповедовать мусульманскую веру только рабы. Насильственная католизация мудехаров, не говоривших в своем большинстве по-испански, священниками, не владевшими арабским, носила чисто формальный характер и давала инквизиции 1000 поводов обвинить любого из новообращенных, их называли «марисками», в тайной приверженности к мусульманской вере, то есть в ереси.